60. Мы рады приветствовать вас на борту авиалайнера. Радостно вещала бортпроводница. По маршруту Солнечноводск-Москва. Расчетное время полета 2 часа 15 минут. Марина немного поерзала в неудобном кресле и, наконец, устроилась с относительным комфортом. «Почему, интересно, обратно лететь на целых 10 минут дольше?» – подумала она. «Самолет такой же, расстояние между городами вряд ли увеличилось. Так в чем же дело?» Быстрым взглядом она окинула сидящих рядом. Справа от нее расположился атлет с обаятельной улыбкой и ласковым взглядом. Он бережно держал Маринину ладошку в своей мощной руке и изредка нежно поглаживал ее пальцы. Слева у иллюминатора сидела знакомая бабулька в стильных очках Dolce & Gabbana. Сложив сморщенные ручки на сумочке Louis Vuitton, она сладко дремала и чему-то улыбалась. Может быть, видела во сне любимых внуков. «Надо же, мы опять летим вместе», — отметила любопытный факт Марина. «Узнаешь бабульку?» — наклонившись к Вадиму, шепотом спросила она. «Как считаешь, она вообще из самолета выходила? Может, так и дремала все это время, пересев к иллюминатору?» «Всякое может быть. Как ты себя чувствуешь?» «Так, средненько. Надо немного отойти от всех этих солнечноводских приключений. Еду с курорта, а впечатление, будто сибирского лесоповала». «Наши приключения были круче любого лесоповала. Чего стоит одно только явление воскресшего Избудского, да еще с оружием в руках?» «Слушай, мне так стыдно, в обморок грохнулась». «Ничего не стыдно. Любой человек на твоем месте грохнулся бы. И еще намного раньше. Ты вообще держалась молодцом. Я, к сожалению, чуть не опоздал, но то, что успел застать, впечатляло. Прямо сцена из голливудского боевика». «Совсем не смешно. Знаешь, как я испугалась?» «Ладно, смени гнев на милость. Все ведь закончилось благополучно». «Еще бы. Благодаря тому, что ты меня выследил и в самый ответственный момент ввалился в комнату». «Неправда», — запротестовал Вадим. «Я тебя не выслеживал. Когда ты потребовала от меня адрес Арбузова, я сразу догадался, что ты собираешься туда рвануть. Бросить тебя одну я не мог. Мало ли что там за Арбузов мог оказаться. Хорошо, что я хоть к финалу успел». «Мог не успеть?» «Вполне. Ты говоришь, через ворота проскочила, а мне пришлось штурмовать забор. Спасибо, навыки есть, а то совсем кисло пришлось бы. Кстати, я ведь твоего дядю не сразу опознал, думал, бандит какой-то с пистолетом». «Я тоже не сразу его опознала», — вздохнула Марина. «Я ведь привыкла, что он хромает и кряхтит. Да, родственничек мне попался хоть куда». «Забудь про него. Обыкновенный аферист. Впрочем, нет. Аферист высокого класса. Это же надо такую операцию провернуть, а засыпался по чистой случайности». «Слушай, не томи. Ты обещал мне все подробно рассказать по дороге в Москву». «Так мы же еще на земле. Вот когда взлетим, получишь по голове сумкой. Говори сейчас же». «Сумка сдана в багаж, так что ты безоружна». «Ладно, все расскажу, ничего не утаю. Да, а тебе можно доверять конфиденциальную информацию? Была под следствием, участвовала в разбойных нападениях, словом, темная личность». «С меня сняты все подозрения, и следователь принес официальные извинения, чтобы ты знал. А в разбойных нападениях я выполняла лишь роль подручного. У меня был главарь, тот еще персонаж». «Ладно, уговорила. Тогда слушай внимательно». Это преступление Виктор Федорович Избудский задумал, еще когда был мэром Солнечноводска. Помнишь скандальную историю с токсичными отходами, которые собирались топить в озере? Конечно. Избудский тогда своим распоряжением запретил это делать. Марина больше не могла называть этого человека дядей и в разговорах теперь употребляла только фамилию. Правильно. За это его все уважали и благодарили. Однако, на самом деле, это была часть задуманной им ловкой комбинации. Когда хозяева предприятия по переработке токсичных отходов вышли на мэра с предложением за очень большие деньги захоронить контейнеры в озере, он сразу сообразил, что эта история может обогатить его. Что делает Избудский? Сначала с его молчаливого согласия соответствующий департамент выдает предприятию лицензию на захоронение отходов. Как только предприятие начинает стаскивать свои контейнеры к озеру, поднимается дикий скандал. Избудский героически прекращает варварство и замечательно наживается на этой истории. «Ничего не поняла», — возмутилась Марина. «Дай мне договорить, сейчас все тебе станет ясно». Его афера проходит в несколько этапов. Этап первый. Он вступает в сговор с хозяевами предприятия, которым позарез нужно закопать свои ядовитые отходы, так как предприятие ликвидируют. Избудский предоставляет им такую возможность за большие, очень большие деньги. Все равно не поняла. Объясняю еще раз. Избудский заключил с владельцами предприятия тайный сговор. Сначала департамент природопользования и окружающей среды вроде как без его ведома выдает предприятию лицензию на захоронение отходов. Затем Виктор Федорович, как мэр, озабоченный проблемами экологии, вмешивается и отменяет это решение. Но в промежутке между разрешением на захоронение и официальным запрещением контейнеры втихаря завозятся на указанные избудским участки и закапываются там. В общем, все решили свои проблемы и все довольны. Защитники окружающей среды, что предотвратили экологическую катастрофу. Хозяева предприятия, что вывезли и утилизировали свою отраву. Избудский, что провернул неплохую комбинацию, получил деньги, да еще при этом стал героем для жителей города. Далее происходит вот что. В городе активно распространяются слухи, что, невзирая на запреты, контейнеры с отравой все равно сбросили в озеро. Помнишь, ты рассказывала, что у твоего дяди был специальный помощник, который собирал для него по городу информацию? Да, Избудский как-то мне говорил об этом. Так вот, знающие люди мне поведали, что он не столько собирал, сколько распространял нужную мэру информацию. В данном случае просто нагнетали обстановку, пугали народ. Разумеется, была вслепую задействована городская пресса, и люди, имевшие участки вдоль озера, стали в панике их продавать. Понятное дело, за гроши. Действительно, только дурак купит землю возле отравленного водоема. Как думаешь, кто был тот дурак? Я уже догадалась. Правильно, наш мудрейший Виктор Федорович. А дальше происходит самое интересное во всей этой головокружительной истории. Избудский через доверенных людей начинает переговоры с Потаповым о строительстве на озере нового модного курорта. Идея хорошая, тем более, что Избудский готов продавать огромные участки земли под строительство по весьма умеренным ценам. Разумеется, Потапова заинтересовал проект, но его смущала история с токсичными отходами. Избудский убедил его, что здесь все чисто. Достаточно приложить немного усилий, подключить прессу, и об этих контейнерах забудут навсегда. Тем более, что он дал Потапову личные гарантии, что в озеро отходы не сбрасывали. «Не соврал, значит», — грустно усмехнулась Марина. «Не соврал. В озере действительно ничего нет. Все закопали на берегу, в нескольких местах, в том числе рядом со строительством». «Вот это да!» – присвистнула Марина. «Потапов уже в курсе?» Потапов, узнав про это, попал в больницу с сердечным приступом. Там же, кстати, сейчас находится мэр города Рощин и с тем же диагнозом. Да, Виктор Федорович их сердца хорошо зацепил. Короче, проект модного курорта рухнул, и под обломками оказались многие. Кто же теперь станет покупать недвижимость на берегу? Кто будет отдыхать в отелях, стоящих рядом с токсичной свалкой? А денег в курорт Солнечный закачали столько, что страшно подумать. И получилось, что Павел Андреевич несет за это персональную ответственность. У Паши Керосина сердце прихватило. С ума сойти. Думаю, когда поправится, в бега может податься. Ему те, кто давал деньги, таких убытков не простят. За разговором они даже не заметили, что полет уже начался. «Слушай, откуда ты все это узнал? Про Избудского, про аферу?» Карпачев в приватной беседе поделился некоторой информацией. «А ему есть чем поделиться. Избудский на допросах, в общем-то, ничего не скрывает. Потапов, пока в больницу не загремел, дал показания. Людишки некоторые из мэрии поделились своими знаниями. Кстати, задержали и бывшего повара, твоего знакомца Артура. Он многое помог объяснить. Артур этот последние годы был у Избудского чем-то вроде адъютанта. Он помогал Виктору Федоровичу в его темных делишках, так как был у него на крючке. Артур в свое время должен был сесть по очень серьезной статье. Избудский, используя свои связи, прикрыл дело, но сохранил для верности некоторое количество компромата на своего подопечного, чтобы у того не возникло желания предать хозяина. Артур, кстати, и готовил бегство Избудского. Правда, не один. У него была замечательная помощница. Анжела? Конечно. Между прочим, любовница Виктора Федоровича. У нее своя история, но так или иначе Анжела оказалась в этой небольшой сплоченной команде. Когда обыскивали дом на Морской улице, там нашли кучу очень качественных документов на разные имена. Ребята собирались благополучно перебраться в Швейцарию. Избудский прекрасно понимал, что история с токсичными отходами обязательно всплывет, так что надеяться на безмятежную старость на родине ему не приходилось. Миллионов, которые он заработал, получая взятки и спекулируя землей, ему и его подручным должно было хватить до конца жизни. Но Виктор Федорович не захотел тихо исчезнуть. Он решил устроить на прощание красивый спектакль. А ведь так все расписал. Родная кровь, надежда и опора. Бррр, противно вспоминать. Я маме ничего еще не говорила. Она будет в шоке, когда узнает. Да мы все были в шоке, даже полковник Карпачев. И ведь подумай, ему бы все удалось. Но сгубила жадность. Захотелось еще и дом свой продать с выгодой, чтобы уже все высосать из этой ситуации, до капли. Вот тут он и вспомнил про вас с мамой. Тут ему как раз родная кровь понадобилась. Знаешь, если бы не история с продажей дома, он бы сейчас благополучно катался на горных лыжах. Виктор Федорович готовился основательно, но ему не хватило времени. Он же тебе сначала говорил, что собирается продавать дом и переезжать в дом ветеранов только в начале следующего года, так? Да, все правильно. А потом неожиданно все изменил. Вроде бы как рукопись дал и все такое. А знаешь, почему его планы так резко поменялись? Это мы своим расследованием подтолкнули его к действиям. Когда ты попросила его помочь в передаче полиции добытых нами улик, тогда Избудский сообразил, если Потапов замешан в убийствах, то это помешает продаже поместья. А ведь у них уже была договоренность. Поэтому он так поспешно закончил оформление сделки и забрал последние деньги, которые, кстати, нужны были еще и для того, чтобы бросить тень на тебя. Как, теперь все понятно? Кажется, да. Хотя нет, про контейнеры с отходами откуда узнали? Ох, я же тебе самое интересное не рассказал. Когда нашелся Ложкин, так он нашелся? Слава богу, я за него очень переживала. Знаешь, мне он как-то симпатичен стал. В общем, Ложкин и раскопал историю с контейнерами. Причем в буквальном смысле. Помнишь прямой эфир? Такое не забудешь. Он тогда Потапову пообещал, что тот либо деньги потеряет, либо здоровье. Или то и другое, добавила Марина. И пресс-конференцию обещал провести. «Видишь, наш эколог-экстремист свое слово сдержал. Я тебе хочу еще одну вещь напомнить. Когда я прослушивал разговор возле палатки, экологи говорили, будто собираются рыть подкоп, чтобы беспрепятственно попадать на строительные площадки. Точно!» – вспомнила Марина. «Какие-то опорные пункты там создавать?» Они начали рыть и наткнулись на одно из захоронений. Там контейнеры маркированные. Так все и всплыло. Фронт экологической обороны готовил грандиозную акцию по разоблачению такого вероломства. Ложкин, угрожая Потапову, обращался на самом деле к Избудскому. Стас был потрясен. Он понимал, что такие вещи без ведома мэра сделать не могли. А ведь он уважал Избудского именно за ту твердость, которую мэр в свое время проявил в вопросе о токсичных отходах. И неожиданно, поддавшись чисто человеческим эмоциям, Ложкин совершает ошибку. Он приходит к Избудскому домой, чтобы объясниться. «Когда это Ложкин приходил к нам домой?» – изумилась Марина. «То есть не к нам, а в дядино имение?» «В тот вечер, когда мы потрошили Фиша. Кстати, именно приход Ложкина стал для Избудского первым сигналом. Надо убираться, пока не поздно. Но для начала он решил убрать самого Ложкина. Убить?» Нет, Виктор Федорович, как известно, без необходимости не убивает. Он послал верного Артура проследить за Стасом. И тут выяснилась одна маленькая пикантная деталь. Помнишь, что Ложкин иногда по вечерам куда-то пропадал? Помню, конечно. Мы же его включили в число подозреваемых, думая, что он может быть причастен к убийству Тарана. Все правильно. Так вот, оказывается, наш непреклонный защитник окружающей среды, борец за экологическую нравственность, подобрал птенца верохвостой чернолапки, который то ли лапку повредил, то ли хвост, и втихаря начал его выхаживать. Для этого он нашел на окраине города заброшенную лачугу и там, в подвале, развернул походный лазарет для редкой птахи. А к чему такая таинственность? Все просто. Они же официально провозглашают, что человеку в природные процессы нельзя вторгаться, что существует естественный отбор и так далее. То есть Ложкин грубо нарушил основополагающие принципы фронта экологической обороны. Следующим вечером Артур по заданию Избудского подкараулил Стаса возле птичьего логова, стукнул по голове и запер в подвале вместе с его любимой чернолапкой. Место там глухое, никто не ходит. Не знаю, на что рассчитывал Избудский, то ли на то, что ему хватит несколько дней, чтобы завершить свои дела в Солнечноводске и перебраться в Швейцарию, то ли на то, что Ложкин вообще никогда не выйдет из этого заброшенного подвала. Теперь это не важно. Важно то, что, очнувшись, деятельный Ложкин придумал план собственного освобождения. Он написал записку со своими примерными координатами, так как точных координат заброшенная лачуга не имела. Привязал к птичке и выпустил чернолапку через маленькое слуховое окошко на волю. Пернатая, естественно, прилетела к месту постоянной дислокации сородичей. Помнишь место, где происходила схватка телевизионщиков с экологами? Вот это как раз там. Барышни из ложкинской команды, которые несли бессменную вахту возле гнездовья, заметили странную птичку, которая бегала по песку и пыталась клювом оторвать что-то от себя. В общем, записка была найдена и тут же передана в полицию. Не могу себе представить такой картины. Полицейские освобождают Ложкина, а тот обнимает своих спасителей. Объятий, насколько я в курсе, не было, но были рукопожатия. В общем, все прошло достаточно мирно. Обессиленный Стас провел целый день в полиции, но уже не в качестве задержанного, а как почетный гость и свидетель. Правда, нападавшего он опознать не смог. Кто это был, выяснилось позже, из рассказа самого Артура. И чем сейчас занят Ложкин? Я видел объявления, расклеенные по городу. Он собирает пожертвования на закупку бульдозеров и грейдеров, чтобы стереть с лица земли все, что успел построить Потапов. И интересные дела. А что это Карпачев так с тобой откровенничал? В благодарность за дело с русалками? Да ты что, тут совсем другое. Мы с ним посидели немного, выпили коньячку, выяснили, что у нас есть общие знакомые в силовых структурах. Марина завела глаза и молитвенно сложила руки. «Ты опять за свое?» «Нет, не в этом дело. Короче, Карпачев попросил меня кое о чем». «О чем же? Секрет?» «До известной степени. Но с тобой я поделюсь. Он не хочет, чтобы в центральной прессе его имя связывали с именем Избудского. Просит меня помочь в этом, учитывая мои большие связи». «Предал своего Дона?» «Знаешь, я склонен ему помочь. В принципе, он неплохой мужик. По русалкам мы нормально с ним сработали». «Слушай, а ведь мы через 20 минут идем на посадку. Ты сразу домой?» «Вообще-то да. Хочу отдохнуть, собраться с мыслями. Подумаю, что делать дальше. Или у тебя есть другие предложения? Знаешь, я соскучился по московским ресторанам. Пойдем куда-нибудь, посидим, обсудим ситуацию». «Ты о какой ситуации говоришь?» — прищурилась Марина. «Сама знаешь», — пробурчал Вадим. «Ты не дашь бедной женщине даже отдышаться после перелета?» «Так ты согласна, да или нет?» В ответ Марина почти пропела. «Приманкой ласковых речей вам не лишить меня рассудка!» Вадим, удивленно и весело посмотрев на нее, сказал: «Ах так!» И громко продекламировал: «Конечно, многих вы милей, но вас любить — плохая шутка!» К ним уже спешила стюардесса, а сидящие неподалеку пассажиры стали оборачиваться. Но Вадим, не обращая на них внимания, продолжал читать все громче и громче. «Вам не нужна любовь моя, не слишком заняты вы мною, не нежность, прихоть вашу я признанием страстным успокою». «Мы снижаемся», — попыталась урезонить Вадима испуганная бортпроводница. «Вы пристегнули ремни?» «С толпой соперников моих я состязаться не дерзаю», — не обращая на нее внимания, продолжал завывать Боротынский, перекрывая шум двигателей. «И превосходной силе их без битвы поле уступаю». Закончив декламировать, он отвесил онемевшей стюардессе небрежный полупоклон и, развернувшись к Марине, сообщил: «Я жду». «Так ты же уступил поле битвы соперникам», — засмеялась та. «Это стихотворный образ, а вообще я никому уступать не собираюсь. Так ты согласна, да или нет?» И в этот момент всю дорогу дремавшая у иллюминатора бабулька открыла глаза, деликатно хрустнула суставчиками, мило улыбнулась и, наклонившись к Марине и Вадиму, сказала: «Как же приятно, что нынешняя молодежь любит и читает наизусть стихи Маяковского».